21. Это уже слишком. Даже для нашей матери», — проворчала сестра, открыв дверь и наблюдая за тем, как я размазываю слезы по лицу. «Даже если речь идет о тебе. Это вообще все как-то слишком». Она задумчиво зажевала губу, и маленькое колечко пирсинга спряталось у нее во рту. «Пришла поиздеваться?» — всхлипнула я, задрав подбородок. «Не обязательно огрызаться каждый раз, как видишь меня», — хмыкнула Софья, входя. «Что тебе нужно?» Она наклонилась, чтобы погладить пса, лежавшего возле моей кровати. «Пришла убедиться, что с тобой все в порядке». Сестра подняла на меня обеспокоенный взгляд. «Ты выла, как раненый зверь». «А что со мной будет?» — отвернулась я. Вдруг стало так тяжело дышать, что пришлось задержать дыхание, а потом вдохнуть медленно и глубоко. «Я слышала, мама звонит врачу, у которого ты проходила курс обязательной реабилитации. 2 бесплатных сеанса. Для галочки». Я повернулась, и Софья понимающе кивнула. Без обилия косметики ее лицо выглядело совсем юным. В любом случае, его секретарь сообщила, что он в отпуске. «А, ясно. Значит, никто не приедет, не скрутит меня и не увезет в психолечебницу». «Ты пропускаешь подготовку к экзаменам?» — спросила я, вытирая влагу под глазами дрожащими пальцами. «Мама разрешила». «Почему?» «Из-за тебя». «Из-за меня?» Софья потрепала Дриса за загривок и выпрямилась. «Похороны. Всем тяжело». Она пожала плечами. «И все такое». «Похороны». От этого слова будто веяло могильным холодом. «Похороны?» — переспросила я. Мне все еще хотелось, чтобы это оказалось неправдой. «Да», — напряглась сестра. Она подняла руку и начертила в воздухе указательным пальцем круг возле своего лба. «Ты из-за этой синей штуки ничего не помнишь?» «Не знаю», — призналась я. Наклонилась, достала из ящика тумбочки зеркальце и посмотрела в свое отражение. «Ничего себе!» Шишка выглядела припаршиво. «Да, мощно», — поморщилась сестра. «Если бы он был посередине, то я до конца жизни дразнила бы тебя единорогом». Я печально улыбнулась. «Давай помогу тебе одеться», — примирительно сказала она. Встала, вынула из комода штаны, толстовку и притянула мне. «Спасибо». Честно говоря, Софьи даже не было в списке тех, от кого я ожидала помощи в трудной ситуации. «Ладно, зайду позже», — сказала сестра, отворачиваясь, чтобы не смущать меня. И вышла. А Дрис так и остался сидеть возле моих ног. Переодеваться, когда за мной никто не наблюдает, всегда было проще. Надевать штаны на обездвиженные ноги — такое себе удовольствие. Нужно очень постараться, чтобы сыграть подобное при посторонних. А уж когда я действительно была парализованной, это было настоящей пыткой. Во время переодевания я потела не хуже, чем в спортзале или на физиотерапии. «Ты успокоилась? Все хорошо?» — заглянула ко мне мама. Я кивнула. «Отлично». Она вкатила в комнату инвалидное кресло. «Тогда давай позавтракаем». «Что там с доктором Литвиненко?» — поинтересовалась я. Маме стало неловко. «Сейчас он в отпуске». Она потерла ладони одна от другую. «Но мне удалось ему дозвониться». «И что он сказал?» Мать сглотнула и сделала попытку улыбнуться. «Что подобные состояния нередки для тех, кто переживает сильнейший стресс. Отрицание — одна из стадий переживания горя». «Надо же!» Она бросила на меня виноватый взгляд. «Но он посоветовал препарат, который поможет тебе выспаться. Нужно только заехать сегодня в клинику за рецептом». «А что он думает по поводу того, что ты отняла у меня коляску?» — дрожащим голосом спросила я. И, придвинув кресло ближе, с трудом в него уселась. «Прости», — пробормотала мама, придерживая ручки коляски. «Мне стыдно, что я поступила так». «Угу. Просто ты напугала меня своими словами. Я давно уже поняла, что тебе больше нравится послушная и молчаливая Анна». Вращая колеса, чтобы развернуть кресло, я бросила на нее разочарованный взгляд. «Я понимаю, тебе сейчас тяжело», — как мантру повторила мама. «И ты вправе сердиться на меня». «Я могу сходить в дом Ярвининов?» «Конечно», — нехотя кивнула она. «Мы сходим туда вместе, хорошо?» Взглянула на часы. В 2 часа дня. «Хорошо», — согласилась я и решила дождаться момента, когда она уедет в клинику.